Глава 10. Благословленные предками. Закутавшись в меха, щурясь от колючей белогривой метели, Брудвар медленно, но упорно поднимался к пику Торгрима, высочайшему месту во всем Эргунсвальде. У его вершины издревле жили озаренные, мудрейшие шаманы Севера. К их обиталищу вела широкая петляющая лестница, построенная невесть когда и невесть кем. Через каждые 50 ступеней путнику встречались каменные урны, в которых плясал огонь. Насколько знал сын Эрнульфа, их пламя никогда не гасло, благодаря чему издали лестница напоминала обвивающую гору гигантскую змею. Тяжелейший подъем, который надлежало осилить исключительно пешим ходом, являлся частью старинного ритуала. Без благословения озаренных никто не мог считаться полноправным вождем Эргунсвальда. Шагая по каменным плитам, которым не было видно конца, и ощущая, как ноги наливаются свинцом, сын Эрнульфа размышлял о своем будущем. «Что ж, вот и пришло мое время занять трон. Странно. Отчего же внутри так пусто? Почему нет радости, а лишь какая-то грусть? Выходит, мой дед был прав, и весь мед жизни в самой борьбе, а не в триумфе. Похоже на то. Но ведь цель еще не достигнута. Да, мне удалось сохранить единство Севера, но только и всего. Я всегда хотел большего, много большего. Как поразительно». Брудвар остановился, удивившись собственным мыслям и чувствам. Изумленный правдой, которую не хотел признавать. «Желание превзойти своих предков уже не греет мое сердце. Отчего же так?» — пытался разобраться в себе воин. «Да и с кем теперь воевать? Совершать набеги на имперские границы? Что-то уже не тянет. Попытаться захватить их северные земли? Даже я понимаю, что это безумие. Отправиться на юг в королевство Дейшер или попытать счастье на востоке? Нет, нет». Раздумывая над каждым вариантом, он представлял себя вместе со своей дружиной и, понимая, что те особенные времена уже не вернуть, отметал каждый из них. «Жаль, что лишь теряя, мы понимаем, каким богатством обладали. Но хватит поминать прошлое. Я скоро приму титул вождя, и моей дружиной станет весь Эргунсвальд. И мне нужно позаботиться о ней. Годы покажут, стану ли я великим или же нет, а пока я протяну руку дедушке Миру. Надеюсь, Корфулд, одноглазый плут, ты сможешь прочесть мои мысли. Ведь я услышал твои советы». Покорившись внутреннему зову, сын Эрнульфа почувствовал небывалую легкость, и стоило ему лишь на миг расслабиться, как в голову ворвался ураган сладких мыслей о рыжеволосой красавице. «Нарьяна! Какое у нее доброе сердце! Она ушла со мной, а сейчас решила остаться в очаге, помогать раненым и их семьям. В жизни не встречал подобной девушки. А какие у нее глаза, какой запах, изгибы тела! Признаться, я уже скучаю. Нарьяна! Когда думаю о ней, вся боль уходит. Возможно, мне и впрямь некуда спешить». Лестница привела к массивному храму, крепости, выстроенной полукругом. У ее подножия, освещенной огнем пристенных факелов, стояли грубые каменные изваяния, изображающие человеческие головы. Их было 9, и олицетворяли они собой родоначальников каждого племени Эргунсвальда. Позади застыли тяжелые врата. Послышался скрип цепей. Решетка, защищавшая двери храма, поползла вверх, а затем широкие ставни открылись. Навстречу вышел молодой прислужник с бледным, как мрамор, лицом. Он молча поприветствовал Брудвара и велел идти следом. Стены крепости пахли стариной и дышали историей Севера. Кропотливым, грандиозным трудом камень внутри храма был исписан рунами, пейзажами, рисунками животных и чудовищ из легенд. Брудвара привели в скромную комнату для трапез, где ему налили вкусно пахнущую похлебку. Пряный бульон мигом согрел задубевшее от мороза тело. «Желаешь отдохнуть после долги путь?» Неестественным, совершенно потусторонним голосом спросил безусый юнец, коверкая слова странным акцентом. Он испытывающе посмотрел на будущего вождя. Только сейчас Брудвар заметил, что парень обладал очень сильным, пронизывающим насквозь взглядом, от которого становилось жутковато. Тонкие губы прислужника задергались, будто он пытался что-то сказать. Нет, воин не показал своего беспокойствия. «Если озаренные могут принять меня, то я готов встретиться с ними сейчас». Служитель кивнул, и Брудвар не без опасения последовал за ним. «Стой тут», — сказал проводник, когда они вошли в какое-то круглое помещение. В его центре лежал обломок скалы. Присмотревшись, воин понял, что ошибся. То был крупный черный камень с идеально гладкой, будто срезанной поверхностью. По краям просторной комнаты стояли украшенные барельефом колонны. Здесь было заметно холоднее, чем в других помещениях. Подняв глаза к потолку, Брудвар разгадал причину. Ему подмигнуло звездное небо. «Проклятие! Куда делся косноязычный?» Его рука потянулась к мечу, когда он осознал, что таинственный служитель исчез без единого звука. Брудвар вовремя сдержал себя, услышав чьи-то шаги. Из темноты появились шестеро. То были старцы, облаченные в просторные узорчатые ризы. Советник Райнельф подготовил его к этой встрече, а потому, как велели традиции, Брудвар подошел к ним и, приложив правую руку к сердцу, преклонил колено. Он ощутил на себе пристальные взоры мудрецов. Возникло странное ощущение, что они видят его насквозь, все мысли, чувства и желания. «Встань, ищущий милости предков!» — покровительственно молвил старец с двумя круглыми татуировками на щеках. Брудвар охотно подчинился. Но, рассмотрев прикрытые капюшонами лица, опешил. Глаза мудрецов словно заволокло туманом. Белые, как снег, они ясно говорили о том, что озаренные слепы. «Каждое живое существо сияет!» Ответил на немой вопрос один из мудрецов. За густые совиные брови и хмурый вид сын Эрнульфа прозвал его Филином. «И мы способны видеть его!» «У тебя будет возможность задать все вопросы», сказал другой, чья седая борода была заплетена в толстую косу. «А сейчас мы исполним предначертанное», сказал мудрец со шрамом у глаза. Брудвару велели снять верхнюю одежду и рубаху, оголяя торс, и лечь на алтарь, тот самый черный камень в центре. Сжав зубы, он приготовился, что его спину обожжет нестерпимый холод. Однако кожа, соприкоснувшись с твердью, ощутила лишь приятное тепло, словно он лег на невидимую печь. «Закрой глаза, слушай нашу песнь, не думая о величии предков. Что бы ни случилось, будь спокоен и не вставай. Мы будем рядом», — напутствовали старцы. Неизвестность страшила, но сын Эрнульфа прикрыл веки и попытался расслабиться. Получалось неважно. Принялся размышлять о пращурах, но образ отца мешал сосредоточиться на хорошем. Вдруг заиграл какой-то музыкальный инструмент. Послышался тревожный вибрирующий звук, напоминавший и тонкую речь флейты, и суровый глаз приближающегося грома. Камень под его спиной стал нагреваться. Однако Брудвару казалось, что его тело покрывает иней, вокруг явно крепчал мороз. Зазвучал утробный хор озаренных. Поначалу тихие и пугающие, затем их низкие голоса становились все громче и громче. Брудвар растворился в этом пении и ощутил, как в области груди разливаются покои и умиротворение. Сам того не осознавая, он впал в настоящий транс, повторяя сложные молитвы озаренных, знать которых не мог. И если бы он сейчас пробудился, если бы встал и огляделся, то увидел бы, что за каждым из мудрецов, окружавших алтарь, появляются тени ушедших. Их глаза горят ярким лунным светом, заливающим все вокруг. У алтаря разворачивалось удивительное зрелище. Водоворот желтой энергии, будто золотистое облако, кружился над вождем Эргунсвальда, опускаясь все ниже и ниже. Восходящий поток вырвал сознание из тела. Брудвар парил в этом желтом свете и видел ритуал со стороны. Его окружали предки. Десятки, сотни призрачных фигур. Все поколения, передавшие ему свою кровь. Все. От начала времен и до убитого отца. Они молча улыбались, смотрели с гордостью, уважением и любовью. Купаясь в их свете, он ощутил небывалое единство со всей своей семьей, почувствовал эту поддержку, которая была сильнее всех армий мира. Отравляющая ненависть к отцу и брату испарилась. Он простил их и тут же услышал, как возликовали предки. Что-то незримое потянуло его вниз. Желая продлить миг чистой радости, он воспротивился этой силе, однако совладать с ней было невозможно. Брудвар падал, летел в бездну, а свет его предков угасал. Воин открыл глаза. «Уж не сон ли я видел?» — подумал он, очнувшись в тишине. Но Брудвар прекрасно все помнил, и ему не хотелось, чтобы то оказалось игрой воображения. Почему так болят руки? Их словно кипятком облили. Ох!» На запястьях появились две замысловатые татуировки обручи. Внутри черного контура линии желтел знакомый мягкий свет. Теперь сын Эрнульфа не перепутал бы его ни с чем. Он жил в легендарном мече Аркалов и сиял в глазах его предков. Озаренные застыли рядом и с восхищением глядели на вождя. «Воистину, ты благословлен предками!» — с почтением сказал крутолобый старец. Брудвар заметил, что тот держал тонкую костяную иглу. На алтаре обнаружилась миска с вязкой жидкостью. Одеваясь, воин скользнул взглядом по одной из колонн. К своему безмерному удивлению он обнаружил на ее вершине служителя. Сгорбившись, будто огромная летучая мышь, тот спокойно сидел на вершине. От мудрецов не укрылось то, как тут же изменилось лицо вождя. Старцы зашипели и погрозили юнцу кулаками. Брудвар ожидал чего угодно, но только не того, что произошло дальше. Служитель спрыгнул. Затаив дыхание, вождь приготовился услышать звуки ломающихся костей и треск разбитого черепа. Однако тот приземлился на твердь с грацией кошки. Как ни в чем не бывало, послушник выпрямился и с каменным лицом выслушал упреки мудрецов. «Кажется, пора задавать вопросы». Вождь решительно встал на ноги. Несмотря на скудность обстановки, в крепости отыскалась весьма уютная комнатка, как нельзя лучше подошедшая для неспешных бесед. Брудвар подозревал, что она была далеко не одна. Озаренные быстро разрушили представление Брудвара о них, как о замкнутых, всегда серьезных стариках, проводящих все свое время в молитвах. Они напомнили Брудвару хорошо знакомого человека. Он объяснял это манерой речи, в которой как бы невзначай проскальзывал обидный, снисходительный тон, лишний раз подчеркивающий огромную разницу в познаниях между собеседниками. Узнавал эти ехидные лисьи ухмылки, которые, учитывая обстановку и их положение, было так необычно видеть на старческих лицах. И, конечно же, вождь не мог не отметить молодую живость их умов. Брудвар не сомневался в том, что Корфулд без труда нашел бы с озаренными общий язык. «Предки отметили тебя, Брудвар», — задумчиво молвил один из мудрецов. В его солидном носу висело не менее солидное кольцо, а мочки ушей отягощали длинные серьги. «Запомни же этот день и знай, что за последнюю 1000 лет ни один человек не удостоился такой чести». «Но...» Брудвар ничего не понимал. «Мой отец, дед, прадед, все они носили титул благословленного предками, давали клятвы». «А...» — махнул старик с бородой-косичкой. Иногда титул — это просто слово, которое возвышает одного человека над другими. Слово, которое устанавливает необходимый порядок вещей. Ибо лишь тот, кто наречен благословленным предками, имеет истинную власть над сердцами простых людей, может объединить их и вести за собой. Но титул не в силах изменить нутро, а потому даже правители, обвешанные титулами, усмехнулся мудрец, часто ведут себя как волки, проснувшиеся среди овец. Ну а клятвы... Да, они имеют большой вес на севере, но, как и титулы, не могут обуздать человека со слабой волей и дурными помыслами. «Сегодня ты получил не только новое имя», — перешел к сути озаренный с татуировками. Отчего-то Брудвар сразу ощутил, что этот долговязый старик наделен особой властью и силой. «Они передали тебе особый дар». Белые зрачки всех без исключения слепцов смотрели на запястье Брудвара. Вождь и сам не мог отвести глаз от черно-золотистого узора. «В крови твоей течет Хьогбра, живое воплощение сущности предков. Теперь никто из ныне живущих обладателей силы не сможет навредить тебе. Нам известно, что ты держал в руках ярость солнца. В том оружии также заключена Хьогбра. Именно потому ты и сумел одолеть Айтула». «Но почему именно я?» «Эх!» — крякнул Филин. «Дело вовсе не в твоем характере или деяниях. На месте твоем мог вполне оказаться и твой старший брат». «Будет тебе, Демигурт, зря не обижай вождя Севера. Помни, у него тяжелая рука и хорошая память. Да и не криви сердцем, все мы понимаем, что Брудвар заслужил трон по праву». Вступился мудрец, левый глаз которого пересекал шрам. «Как же! Клятвы Эрнульфа тоже убедили нас в том, что он будет достойным вождем и сыном своего отца. И чем все кончилось?» «Все мы думали, что Эрнульфа сдержат клятвы, но все уже в прошлом. Времена меняются, и предки сделали свой выбор», — заметил один из озаренных. «Времена меняются», — согласился Демигурт. «И Северу нужен защитник, именно по этой причине они и отметили тебя». Слепые бельма повернулись к Брудвару. «Ты хочешь сказать, что я стал вождем в нужное время?» «Именно. Брудвар, не таи на меня злобы. Я лишь хочу присмирить твою гордость, пока не поздно. Ибо видел я, как тщеславие калечит сильнейших из людей». Услышать наставление озаренного — огромная честь. Брудвар не подал виду, что слова мудреца задели его за живое. «В будущем я постараюсь развеять все твои сомнения». Мудрец одобрительно кивнул. Речь продолжил высокий старик, сидевший напротив Брудвара. «Потухший вулкан силы, дремавший в Эргонсвальде, пробудился. Границы между мирами вновь становятся зыбкими. Это ощущают не только шаманы, но и простые люди. Связь их со своими предками растет. Мы же слышим духов, которые молчали сотни лет. И многие из них хотят вернуть себе утраченное могущество». От его слов повеяло угрозой. «Полагаем, что потревожил их и стал причиной всех перемен известный тебе Феррелл, а точнее источник силы, которую он нашел. А потому нам необходимо услышать правду из твоих уст. Поведай же нам, что видел ты, и мы постараемся добраться до сути». Вождь рассказал все, что вспомнил, не забыв упомянуть и о некоем божестве, о котором постоянно твердил Айтул. После окончания истории воцарилось долгое молчание. Нахмурился мудрец с татуировками. «К печали нашей мы не всеведущи. Но есть у нас определенные догадки насчет того загадочного камня. Они могут привести нас к истине, а могут лишь запутать. Я бы хотел узнать, что думают мудрейшие. Тогда внимай, сын Эрнульфа. Сперва ты должен понять, откуда и как именно шаманы Эргунсвальда черпают силу. Есть два мира. Наш, Фуртхельмр, и другой, незримый, Эндхельмр. Наши предки — лишь малая часть существ, населяющих его. Там обитают целые сонмы духов, коих и не перечесть. Эндхельмр и Фуртхельмр неразрывно связаны. Духи могут влиять на жизнь людей, помогать в делах, оберегать, приносить удачу, лечить болезни, даровать часть своего могущества. Это одна сторона их возможностей. Но духи способны сделать человеческий век невыносимым, вмешиваясь в естественный ход событий и обращая все людские чаяния в пепел. Связь между мирами позволяет и нам воздействовать на них, совершая подношения и ритуалы. Таким образом, мы питаем, кормим духов, делая их сильнее, а взамен получаем то, о чем просим. Но чем больше хочешь получить, тем больше нужно отдать, тем значительнее должна быть жертва. «Не пугайся этого слова», — добродушно сказал старик с кольцом в носу. «Жертвы служат и молитвы, которые мы возносим предкам, и свечи, горящие в их славу, и хлеб, возложенный на алтарь. И человек, с которого содрали кожу», — мрачно дополнил список Брудвар. «Верно», — нисколько не смутившись, согласился тот. «Разные духи требуют разной платы за свою помощь. Но известно, что никакое подношение не может сравниться со вкусом человеческих страданий и человеческой жизни. Однако те из них, кто предпочитает такую пищу, имеют самую коварную природу и смертельно опасны даже для призвавшего их. Что же они могут предложить взамен?» «То, чего всегда жаждут люди. Власть над миром живых. И мы полагаем, что камень, найденный Айтулом, является сосредоточием силы одного из самых могущественных духов, которых многие народы именуют богами». «Вполне может статься, что и сам дух заключен в той вещи», — глубокомысленно подметил старик со шрамом. «Есть и такая вероятность». «Да», — подтвердил Высокий, — «обуздать можно любого духа. Для каждого существа Энхельмра этот способ особый, тщательно им оберегаемый и неповторимый. Но свет луны еще не касался плеч шамана, сумевшего подчинить бога. Однако то, что не во власти смертного, совершить способен равный по силе». Мудрец тут же пояснил: «Обитатели Энхельмра, как и жители Фуртхельмра, находятся в состоянии постоянной борьбы. Жестокой и непримиримой. Они сражаются за право влиять на мир живых, а также за наши сердца, чувства и мысли, что служат для них источником сил. Поэтому камень Айтула, будь то могучий дух, заключенный в нем, или средоточие его силы, мог появиться в горниле этой войны». «Голос, который слышал Ферл», — добавил другой, — «означает, что кто-то уже знает об этом камне и жаждет завладеть им, либо сам дух рвется наружу. И пока эта вещь находится в руках Айтула, опасность грозит всем нам. Ибо ясно одно — сила, которая сокрыта в камне, враждебна предкам, а значит, всему Эргунсвальду». Неприятный холодок пробежал по спине вождя. «А не могут ли предки, скажем, подсказать, где сейчас прячется Ферл?» «Мы уже пытались это выяснить», — качнул головой Филин. «Нечто скрывает Айтула даже от глаз духов». «Быть может, он уже мертв? Я ведь ранил его, а Каюн отправился в те туннели, чтобы добить бывшего Ферла». «А видел ли ты его тело?» «Нет, но и вестей от шамана пока не было, слишком мало времени прошло. Они могли еще не дойти до моих ушей». «А уверен ли, что из мрака тех пещер был лишь один выход?» Вождь промолчал, стиснув зубы. «Если шепот ветра не найдет Ферла, то не унижай себя, лелея глупые надежды. Мы не вправе указывать, но ты знаешь, что нужно сделать». Хриплый голос озаренного прозвучал и как вопрос, и как утверждение. «Предки не зря наградили тебя Хьёгброи. Негоже доверять судьбу Эргонсвальда слепой воле случая». «Знаю», — ответил вождь, понимая, что при таком исходе ему придется бросить все силы на поиски Айтула. «Как досадно, что я не смог тогда прикончить Ферла. Нужно было самому заняться поисками и убедиться, что этот змей мертв. Хотя тогда бы я мог не поспеть к Фронсуду, а он бы, не дождавшись меня, точно развязал бы войну. Что ж, хоть север велик, но если Айтул еще ходит по нашей земле, я найду его. А ежели нет, все равно отыщу. В какой бы норе этот сукин сын не прятался». Между тем, Брудвар, представив, что ему придется биться с Айтулом без меча Аркалов, испытал трепет. Несмотря на прошедший обряд, было сложно поверить, что татуировки на запястьях могут спасти его от ярости Ферла. Сын Нернульфа решил озвучить опасения. «Мудрейшие, я безмерно рад и горд, что предки отметили меня, но, буду честен, меня все еще гложут сомнения. Я видел, как Айтул обрушил горы и творил немыслимые вещи. Кто знает, может, в нашу следующую встречу он станет еще сильнее. Как я понимаю, на севере теперь может объявиться еще кто-то, подобный Ферлу. Я бы хотел быть готовым к таким угрозам. Просто хочу знать наверняка, точно ли защитит меня дар предков, если я снова увижу Айтула». Озаренные переглянулись, как показалось Брудвару, с недовольством и разочарованием. «Ничего, пусть злятся сколько хотят, но ответят на все вопросы. Я хочу быть уверенным в своих силах. Помирать-то еще рановато». «Защитит. Можешь не волноваться», — сказал Высокий. «Но мы уже говорили, что Хьёгбра — это живое воплощение предков. Их кровь и плоть. Теперь ты связан с ними навсегда. Это неспроста. Память Эргонсвальда хранит предание о том, что прошлые избранные обладали силой куда большей, чем простые шаманы. И мы думаем, что и ты тоже сможешь использовать ее, когда придет нужда». «Но как? Если бы предки благословили нас, то мы бы знали как. В твоем случае нам неизвестно, как пробуждать подобную силу. Но мы полагаем, что ответы внутри тебя. Взывай к предкам, слушай их шепот, учись чувствовать Хьёгбру, и тогда, быть может, у тебя все получится». «Благодарю, мудрейшие». Намеки на скрытую в нем силу успокоили вождя. Как придет время, он разберется во всем сам. Пока же было достаточно и заверений в его неуязвимости для мощи Айтула. Пока сын Эрнульфа раздумывал над словами, его взгляд бесцельно блуждал по углам комнаты. Однако, когда он снова увидел худощавую фигуру послушника, выглядывающую из тени, то не удержался и задал мучивший его вопрос. «Ради спокойствия моего сна, объясните, что это такое?» Воин указал на юнца. Озаренные переглянулись. Затем один из них с усмешкой на треснувших губах переспросил. «Уверен, что хочешь знать?» «Молчал бы, если б не хотел». На лице Брудвара по привычке мелькнула холодная ухмылка, намекая на то, что сын Эрнульфа не желает уходить без ответа. «Хорошо, благословленный предками. Скажи, он говорил с тобой?» «Пытался. Не совсем внятно, но суть я уловил». При слове «пытался» озаренные возмущенно зашептались. Тот, кто получил от Брудвара прозвище Филин, стукнул по полу тростью и разразился тирадой. «Я предупреждал вас, что контроль может ослабнуть. Голода он уже не страшится, а наказаний и подавно. Не успеете оглянуться, как это существо погубит нас!» «Успокойся, Демигурт», — примирительно сказал мудрец с рисунками на щеках. «Не пристало спорить нам в присутствии вождя Эргунсвальда». В речи старца послышался рокот бури. «Кроме того, наш гость задал вопрос. Надобно уважить его интерес, а со всеми разногласиями мы разберемся позже». Демигурт насупился, но утих. «Имджул, подойди ко мне», — обратился к послушнику старец. Озаренный открыл юнцу рот и развернул его голову к Брудвару, так, чтобы сын Эрнульфа ясно увидел, у странного паренька был отрезан язык. «Да-да, именно так», — подтвердил все мудрец. «Имджул разговаривал с тобой ментально, хоть ему это строго-настрого запрещено. Что поделать, любопытство берет свое, нечасто он видит других людей. Как ты уже заметил, Имджул, хоть и похож на человека, им не является. В это тело заключен дух, страж, который заботится о нас, охраняет и выполняет все поручения. В последнее время он, скажем так, излишне возбужден. Думаем, что и в этом косвенно виноват Феррел Айтул». «А что же стало с человеком, которому принадлежало это тело?» «Он занял свое место в родовом кольце». «Ясно», — с плохо скрываемым отвращением произнес вождь. «Думаешь, мы поступили плохо?» — вкрадчиво спросил старик. «Совершили зло. Сын Эрнульфа, дадим тебе еще один совет. Не существует добра и зла. Дуальное деление мира...» «Нет, они с Корфулдом точно были знакомы». «Лишь иллюзия. Все, абсолютно все относительно. Рысь задирает зайца. Совершает ли она при этом зло? Нет. Таков закон природы, и хищник повинуется ему. А ты и твоя дружина... Сколько детей лично ты сделал сиротами? Но убивал ли ты, испытывая наслаждение от страданий противника и осознание, какое горе несет твой меч, либо просто жил по законам войны? То, с каким отношением мы совершаем те или иные поступки, и служит критерием добра и зла, но лишь для нас самих. Кажется, то, о чем ты говоришь, зовется совестью. Выдержал поучительный взгляд Брудвар. Старик криво улыбнулся, черты его лица дернулись, загрубели и превратились в корявую маску смерти. Обнажив на долю секунды свой истинный возраст, он жестко объявил. «Тогда моя совесть чиста. Невинный отрок умер. Не он первый, но и не он последний. Ребенок принес себя в жертву, чтобы жили мы. Озаренные, хранители первородного огня и заветов ночи откровений, благословляющие вождей направления и открывающие врата в Энхельмр. Так было, так есть и так будет». Брудвар получил ответы на все вопросы. Поблагодарив мудрецов, он не стал медлить с уходом, ему хотелось как можно скорее покинуть храм. На границе между двух миров вождю было неуютно. На спуске с горы Брудвара догнало осознание случившегося. Да так резко, что он остановился и чуть не упал лицом в снег. Неожиданно к вождю вернулась былая уверенность в своих устремлениях, а тело охватил душевный подъем. Новое бремя ответственности, мрачная правда озаренных и возможные поиски Айтула не могли испортить настоящего праздника, на котором уже отплясывало сердце. «Теперь, наконец-то, я могу взойти на трон Скаймонда! Я увидел своих предков, ощутил их любовь и был ими благословлен! Я стал единственным за последнюю тысячу лет, кого духи отметили даром! Я не подведу их и останусь верным себе! Избавлю север от всех угроз, а после обдумаю, как стать величайшим вождем Эргунсвальда!» Брудвар оглядел бескрайние родные просторы, вдохнул полной грудью свежий воздух. Впереди много дел, но даже первому из вождей не чуждо простое человеческое счастье. И счастье манило его, таинственно улыбаясь, играя золотистыми прядями, сверкая бездонными карими глазами. Сбросив груз прошлого, Брудвар искренне наслаждался этим легким, пьянящим чувством радости, вовсе не заботясь о том, как долго оно продлится. Интерлюдия. Айтул. Стояла теплая летняя ночь, когда под мягкий шум океана ветров к берегу причалило неприметное судно. Сгоревшая дотла рыбацкая деревня, чью серую наготу уже успела прикрыть буйная зелень, да обугленный, но без сомнений некогда величественный маяк, одиноко застывший средь развалин. Это забытое место беглец видел во снах с того самого момента, как услышал голос древнего бога. Сакгот шептала, звезды указали верный путь, приведший его к далеким берегам империи. Айтул осторожно ступил на ветхий помост. Гнилые доски опасно заскрипели. Он замер, борясь со слабостью в ногах и резким головокружением, сказывались долгие недели плавания. Шатаясь, мужчина сошел на землю и упал на колени. Жадно погрузив ладони в песок, он закричал. Громко, радостно и победно. Знал, что здесь ему ничто не угрожает. Изнурительное плавание и жестокие шторма, пропитавшие тело солью до самых костей, были позади. Наконец-то он достиг заветных берегов империи и вскоре сможет отблагодарить своего спасителя за все, что тот для него сделал и чему научил. А когда с его помощью Сакгот и остальные боги восстанут, то, как и было обещано, Айтул обретет неслыханную силу, которая позволит расквитаться с обидчиками. Да, никакие меха не смогли бы согреть его сильнее, чем эти горячие мысли о сладкой мести, распалявшие сердце Ферла холодными и безнадежно одинокими ночами. Прошлое неотступно следовало за ним, ежечасно напоминая об обидном поражении и позорном бегстве. Мог ли он представить, что этот выскочка Брудвар разрушит все планы? Мог ли помыслить о предательстве Каюна, посмевшего отдать реликвию его народа в грязные руки сына мясника? Звезды были явно не на стороне Айтула в тот печальный день. А ведь он для своего племени хотел только лучшего, мечтал вернуть аркалам свободу и гордость, несправедливо отнятые вождями Севера. Жаждал открыть им глаза, объяснив, что слепая вера в мертвецов приносит им только страдания, и показав на своем примере, какого величия они смогли бы достичь, поклоняясь древним, волна лизнула пятки Ферла, обдав прохладой и вернув его в настоящее. Раздражение и обида усилились, эх, если бы не баранья упертость Брудвара и не подлость Каюна. Ну ничего, его триумф еще впереди. Со старика он собственноручно спустит шкуру и подарит его жизнь Сакготу, а сына Эрнульфа заставит смотреть, как рушится все, что с таким усердием создавали его жалкие предки. Нужно лишь не подвести древнего бога и сделать все, как он велит. Ведь Айтулу посчастливилось найти камень силы, а значит, остается лишь доставить его в нужное место и позволить случиться предначертанному. Сакгот предупредил, что путь к храму небезопасен, а потому Айтула будет ждать проводник. Так оно и вышло. У иссохшего дерева застыл высокий незнакомец. Просторная одежда висела на нем, как мешок на тонкой жерди. Широкий капюшон покрывал голову. Черты лица скрывала ночь, однако даже издали Айтул отметил, что человек обладал неестественно бледной кожей. Пугающим и мрачным веяло от той фигуры, таким, отчего лоб начинал покрываться испариной. Несмотря на силу, которой управлял Ферл, Айтул медлил сделать первый шаг навстречу. «Не бойся!» Раздался в голове голос Сакгота, ободрив Айтула. Между тем незнакомец ожил и сам двинулся к нему. Фаррелл едва сумел подавить вздох изумления, рассмотрев человека вблизи. То, что он изначально принял за лицо, оказалось жуткой маской, напоминающей череп. В пустых глазницах зияла бездонная тьма. Нижняя часть маски была сужена и удлинена, свисая костяной пластиной, гладкой, не имевшей отверстия для рта. Послышался глухой, шипящий, как у змеи, голос. Голос, так хорошо знакомый убийце вождя Эрнульфа. «Ну вот мы и встретились, Фаррелл Айтул». «Как?» Потрясение Фаррелла было столь велико, что у мужчины перехватило дыхание. От удивления и разочарования. Он ожидал чего угодно, но точно не того, что один из девятерых окажется столь отталкивающим существом из плоти и крови. Ко всему прочему, Айтул помнила о том, что древнего предстояло вернуть к жизни, а стоящий перед ним явно не был мертвецом. «Ты?» — протянул Фаррелл. «Ты не можешь быть им! Не можешь!» «А я никогда и не говорил тебе, что являюсь кем-то иным», — прошипел Сагот. «А ты никогда и не спрашивал, кто разговаривает с тобой, ведет к цели и открывает истину. Ты сам убедил себя в том, что слышишь глаз одного из древних. Не скрою, это мне весьма льстило. Я и не стал разубеждать тебя в обратном, надеясь, что ошибочность суждений ускорит твое прибытие. Так оно и случилось». Айтул мог поклясться, что в этот момент Сагот улыбался. Фаррелл сумел погасить в себе огонь злости, с досадой признав, что, будучи ослепленным свалившейся на него силой, сам внушил себе идею о божественности Сагота. «Ну и кто же ты такой на самом деле?» — с интересом спросил Айтул. «У меня много имен. Сеятель, ужас, кормстиля, вестник перемен». «Последний пророк — Сагот, апостол Сагот. Под этим именем я проповедовал истинную веру по всей империи». «Хм, а у тебя немало личин», — отметил Фаррелл, гадая, каков же возраст его собеседника. «Это не прихоть, а необходимость, которая позволила мне выжить и сделала возможным служение великому делу. Я, как и ты, хочу вернуть былое величие древним». «И для этого тебе нужен мой камень», — жестко сказал Фаррелл и заглянул в темные провалы глазниц маски. «Именно. Называй это как хочешь, но ты обманул меня, притворившись древним», — с укором произнес Фаррелл. «А так уж сложилась моя судьба, что я ненавижу тех, кто вводит меня в заблуждение», — нахмурился Айтул, вспомнив проклятого вождя Эрнульфа. «Поэтому мне нужно знать, что еще ты утаил от меня. Коль наш союз неизбежен», — в этом Айтул не сомневался, трезво оценивая ситуацию, — «я хочу, чтобы ты был честен со мной». Темный апостол сделал движение вперед и навис над Фаррелом. Мужчину обдало могильным холодом, а его решимость начала испаряться под гнетом жестокой и безжалостной воли. «Я поделился с тобой тайным знанием и привел в лоно истинной веры. Предоставил возможность послужить настоящим хозяевам этого мира и обрести власть, о которой ты так грезишь». Страх резко накинул петлю на горло Айтула и сдавил его смертельной хваткой. С каждым словом Сагота Фаррелл укреплялся в мысли, что стоящее перед ним существо не было человеком или давно перестало им быть. «Тебе не стоит сомневаться в моих действиях. Все, что я вершу и говорю, служит достижению великой цели, ибо из пепла да восстанут древние». «Из пепла да восстану древние!» Пересохшим языком тихо повторил Феррелл, даже не помышляя о том, чтобы использовать силу против темного апостола. «Тебе предстоит многое познать заново. Нагаш, ускользающая, учит нас, что ложь — это незаменимое оружие и надежный помощник во всех делах. Ложь подобна змее, может одним незаметным укусом заставить сильнейшего биться в агонии и отравить планы недругов. Умелый же обман способен превратить заклятых врагов твоих союзников в коварство, расчистить путь любым замыслам. Когда силы не равны, ложь, коварство и обман могут равнять чаши весов. Я научу тебя, как использовать эти дары, Нагаш!» Еще каких-то несколько минут назад Айтул не побоялся бы плюнуть в лицо Саггота, услышав такие слова. Но чем больше он смотрел в бездонные глазницы, тем сильнее становилась его тяга к запретным знаниям, тем громче становился шепот в голове, который уже принадлежал не только темному апостолу. Тем явственнее он ощущал, каким глупцом был, сковывая себя цепями из бессмысленной чести и пустого благородства. «Я утаил от тебя лишь одно», — прошептал Саггот. «Камень, что ты нашел, не единственный из утерянных. Для того, чтобы древние вернулись в наш мир, нужно собрать все 9 камней. Нам осталось отыскать еще 4». Ферлайтул познал новый вкус страха. Это был страх унылый, ноющий и бессильный. Ведь он подумал, что его фантазиям о мести так и не суждено сбыться. По крайней мере, не в ближайшем будущем. И ощущение того, что его обманули, используя в своих целях, вновь затмило все остальные чувства. Несмотря на саван ужаса и могучей силы, который покрывал Саггота, Айтул твердо решил узнать ответы и сейчас. «Расскажи про эти камни. Я хочу услышать все до того, как пойду с тобой». Апостол замолчал. Феррелл приготовился к худшему. «Хорошо, Феррелл Айтул. Я не хочу, чтобы твое недоверие мешало нам. Внимай моим словам. На заре времен люди, населявшие земли нынешней империи, поклонялись 9 могучим богам. Они жили с ними бок о бок в гармонии, мире и согласии. Так продолжалось, пока не родился новый бог, тот, которого потом нарекли Дарганом Просветителем. В гордыне и жадности своей Дарган вознамерился стать единственным, кому люди возносили бы молитвы. Так началась опустошительная война. Мощь и ярость Даргана были столь огромны, а вера отступников столь горяча, что Дарган начал одерживать верх. Древние боги стали понимать, что их время подходит к концу, что Дарган сокрушит их. Поэтому перед своей гибелью они создали 9 источников силы. 9 камней, в которые каждый древний вложил частицу своей сущности. Верные 9 сотни лет прятали их от ищеек Даргана, ибо знали о тайном пророчестве, которое родилось в день смерти последнего истинного бога. Саггот выждал мгновение и торжественно изрек. «Когда память о древних сотрется в пыль, и сгинут те, кто помнил их имена, тогда отыскавший все камни возродит богов из пепла. Такова правда, Феррелл Айтул». «Значит, о награде древних можно пока забыть», — не выдержал мужчина, понимая, что он вряд ли дождется возрождения богов. «Сссс, люди так предсказуемы», — с пренебрежением прошипел Саггот. «Не будь глупцом. Не ставь свое честолюбие выше предназначения. Отдай мне камень, и ты поймешь, о чем я говорю». Айтул тяжело вздохнул, но все же подчинился, снимая со своей шеи драгоценную находку. Мужчина знал, что иного выбора у него уже давно не было. «Чудно, чудно!» Восторгался темный апостол, любуясь камнем. Он нехотя убрал предмет силы в полы одеяния, а затем посмотрел на Айтула. «Прислушайся к себе. Загляни внутрь. Теперь ты понимаешь?» «Да, да, да!» Фэрл испытал безумный восторг. Он боялся, что сила покинет его, но она по-прежнему была в нем, хоть и ощущалась совсем не так явственно, как раньше. Айтул чувствовал, что она текла по его венам, смешалась с кровью. «Тот, кто прикоснулся к богам, навсегда отмечен их даром. Я научу тебя, как управлять им и как раскрывать все его грани». «Я буду твоим вернейшим учеником, апостол Саггот», — поклонился Фэрл Айтул. «Прекрасно». Саггот положил руку на плечо нового послушника. «А теперь идем. У нас впереди так много дел. Очень может быть, что ты вернешься на север быстрее, чем думаешь».